8. Нет слов. Выйди из орбиты времени и войди в орбиту любви. Руми. Что бы вы отдали за то, чтобы знать абсолютно без какого-либо сомнения, что на самом деле все в порядке, нет никаких причин для страха, что не стоит впадать в отчаяние или чувство поражения или неуверенности, что вся та боль, страдания и зло, с которыми нам пришлось столкнуться, не более чем иллюзия, и что самые прекрасные вещи, которые нам посчастливилось испытать, есть только слабая вспышка, маленький кусочек на пробу в сравнении с тем, что действительно реально и действительно принадлежит нам. Что все в порядке, что все совершенно так, как оно есть. Все хорошо. Это то, что я вижу и что я знаю. Нет, ни одно из них не выражает этого в должной мере. Ни одно не подходит. Слова – рабы иллюзии. Это не действительно принадлежит нам. Это не что-то, чем можно обладать, но скорее, чем мы являемся. И даже не так, потому что нет нас. Разумеется, я вообще ничего не знаю, и нет никакого меня, который мог бы что-то видеть, как нет и чего-то, чтобы его видеть. Короче говоря, выразить, описать это словами абсолютно невозможно. В конечном счете, это не что-то видимое и постигаемое неким «я», это то, чем «я» является. Язык и те концепции, на которых он базируется, бессильны. По определению, это истина, это красота запредельна. Запредельна в смысле недоступности человеческой мысли и чувственному восприятию. Хотя в конечном счете ясно, что в буквальном смысле нет никакого запредельного, ничего иного. Само по себе оно не может быть выражено, это можно только познать. И даже это познавание не есть знание, оно не интеллектуально, оно ничего общего не имеет с умственным пониманием. Мистики и поэты, святые и пробужденные учителя, кому удалось мельком взглянуть или увидеть, или постичь это, все сходятся на том, что то, что предстает видению и пониманию, неописуемо, невыразимо. Слова и концепции абсолютно бессильны. Это описывают как то, что не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку. Человеческое сердце не может вместить этого. Поэтому, так и эдак, оно неумело пытается выразить то, что не поддается словами, всегда памятуя о том, что любое подобное выражение, любое описание, как бы потрясающе оно ни звучало, не справляется с задачей. За краем человеческого видения лежит окончательная истина, ибо, как таковая, она недоступна нашему видению, даже на пределе его возможностей. Она не переживается эмпирически, не поддается осмыслению или словесному выражению, потому как ее невозможно концептуализировать. Наш язык, мысли и концепции, структурирующие язык, в корне дуалистичны и базируются на взаимоотношениях субъекта и объекта. Таким образом, немыслимо думать или говорить о чем-либо, автоматически не делая это объектом, противостоящим индивидуальному «я», которое говорит и выступает в роли субъекта. Посему, как только возникает лингвистически структурированная мысль, происходит отклонение от истины, фундаментальная инверсия истинных взаимосвязей субъект-объект. Нет никакого индивидуального «я», существующего как субъект. Иллюзорные индивидуумы существуют исключительно как объекты. Окончательная же истина – не объект. Это изначальная, чистая субъективность. И относиться к ней как к объекту, чего требует ментальный процесс – говорить о ней это, как в данном предложении, полный абсурд. Тем не менее, знание невозможно заключить в границы, оно выходит далеко за их пределы. Многие из тех, кто узрел то, что лежит за гранью человеческого видения, спонтанно описывают это с помощью трех понятий, трех слов. Это только понятия, только слова, и как таковые они абсолютно бессильны, и тем не менее. Существование, сознание, блаженство, известные в санскрите как Сат-Чит-Ананда. Как заметил Вэй Увэй, что дальше мы не можем увидеть, и ни один путь не ведет за этот предел. И Нисаргадатта Махарадж. Можете считать, что Сат-Чит-Ананда – это предел того, что ваш ум способен описать из всего того, что невозможно описать. Это самое близкое расстояние, на которое ум с его концепциями способен подойти к «я», целостному разуму, чистой субъективности, сознанию, всему, что есть, присутствию, окончательной истине «я есть». Это не объект, не личность, не вещь, не некое «это». Это чистое бытие, абсолютное, полностью осознающее сознание, неизмеримое, изливающееся любовь, сострадание, блаженство.